talk for you, Sloan. I better check. Бывало. Насколько же запоздал, будет часа на два, по крайней мере. Я-то хорош, какого дурака звали? Хорош, приехал, чтобы на станции встретить. Вот проспал, сидел, уснул. Как бы ты меня разбудил? Я думал, что вы уехали. Девчонком был лет 15. Отец мой покойный, он тогда здесь на деревне в лавке торговал, ударил меня кулаком по лицу, кровь пошла из носу. И вот Любовь, а мы тогда пришли вместе зачем-то во двор, и он выпивший был. И Любовь Андреевна, как сейчас помню, такая еще молоденькая и такая худенькая, подвела меня к рукомойнику. Вот в этой комнате, девки. Не плачь, говорит, мужичок, на свадьбу заживи. Мужичок. Отец мой, правда, мужик был, я вам в белой жилетке, да в белых башмаках, со свиным рылом в калашный ряд. Что ж, пока, и денег много. А так, если подумать и разобраться, то мужик мужиком. Читал его книгу, ничего не понял, читал его. Ну что, да что ты, Дуняша, такая? Боже, ты нежная, Дуняша, одеваешься, как барышня, и еще раз вот нельзя нам тебе помнить. Вот садовник прислал, говорит, новый принесешь. Сейчас утренник. Мороз 3 градуса, вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте присылку. Купил себе третьего дня сапоги. Они, извольте видеть, так скрипят, что нет никакой возможности. Чем бы смазать, а? Да встаньте, надоел! Каждый день со мной какое-нибудь несчастье, я не ропщу, привык, даже улыбаюсь. Я, пожалуй, пойду. Видите, какой обстоятельный запрос. Ермолай Алексеевич, мне признаться, и пехота предложение сделал. Не знаю уж как. Человек он смирный, а вот только как начнет говорить, ничего же не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Ему как будто и нравится, он меня любит безумно. А человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. И вот так и дразнит у нас 22 несчастья. Вот теперь, кажется, еду. Еду со мной. Едуть. Нормально, если что же со мной? Похолодело все. Ну иди, иди, иди, встречай. Нормально, если я буду. Иди, встречай. Узнает ли она меня? 5 лет не видали. Детская. Холодно мне. меня руки закоченели. Ваши пункты бело-фиолетовые такими же остались нам. Детская. Милая моя прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая. И теперь я как маленькая. Варя по-прежнему на монашку похожа. И я жрела спала. Поезд опоздал на 2 часа. Каково? Каковы порядки? А моя собака и орехи кушает. Не подумайте. А вы шляпы музыка? Беспокойство. А 3-го дня Петр Сергеевич приехали. Петя? В бане спят, там и живут. Боюсь, говорит, стеснит. Надо было бы его разбудить, да Варвара Михайловна не идет. Ты, говорит, его не будь. У меня же плохо, скорее, мамочка, лучше. Ну, вот, плохо, приехала. Слушайте-ка, моя приехала. Красавица моя приехала. Натерпелась я. Воображаю. Выехали на страстную неделю, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, показывает фокусы. Зачем ты навязала мне Шарлотту? Нельзя было тебе ехать одной душе, 17 лет. Приезжаю в Париж, холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на 5-м этаже, прихожу к ней, какие-то французы, дамы. Старый папа с книжкой. Накурено неуютно, мне вдруг сделалось жалко маму. Сжала ее голову руками, не могу выпустить. А мама потом ласкалась и плакала. Дальше свой клементон она уже продала. Мне ничего не осталось. Ничего! И у меня не осталось ни копейки, еле доехали. И мама не понимает. Сядем на станции обедать, она требует самое дорогое. Начало таким дает по рублю. Шарлотта тоже. Я же тоже требую себе порции. Мама Лакей, Яша. Мы привезли его сюда. Видела подлеца. Ну что, как? Заплатили процент. Где там? В августе будут продавать имение. Боже мой. Боже мой. Нет. Так бы прямо и дала. Варя, он сделал тебе предложение? Ну, от чего вы не поженитесь? Он тебя любит. От чего вы не поженитесь? Я не понимаю, чего вы ждете? Так думаю, раз ничего не выйдет. Он делом занят, ему не заменяет, внимания не обращает. Бог с ним совсем. Зло мне его видеть. Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, на самом деле ничего нет. Все как сон. Фу, какая у тебя брошка, вроде как пчелка. А это ты маму подарила. А я в Париже на воздушном шаре летала. Красавица моя приехала. Скажу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека. Вот тогда бы я была покойна. Ушла бы себе в пустыню, в Москву, потом в какие. Так бы все ходила, ходила бы по святым местам. Благолепие. Есть палец в саду, который сейчас? Должно быть третий. Тебе спать пора. Тут можно пройти? Ты не узнаешь вас, Яша, как вы стали за границей. А вы кто? А когда вы отсюда уезжали, я была вот этой. Да нянька Федора Казаедова дочь. Не помните? Огурчик. Что тут есть? У меня ключка упала. Это к добру. Надо бы маму предупредить, Петя здесь. Я приказала ему не будет. Шесть лет назад умер папа, а через неделю утонул в реке брат Гриша. Хорошенький семилетний мальчик. И мама не перенесла, она ушла. Ушла без оглядки. Если бы она знала, как я ее понимаю. Теперь Петя Трофимов, он же был учителем Гриши, он может напомнить. А они все будут кушать. А то кофе. Ах. Да. Ты, ослифчик. Эх, ты недотепа. Приехали из Парижа. И барин когда-то ездили в Париж. Да лучше я. Фир! Чего изволит? А, вот. Ты о чем? Барыня моя, ехали, дождался. Теперь хочу помирать. Дай вспомнить. Желтого в угол, среднего в середину. Режу в угол. Ах, да, режу. Режу в угол. Режу в угол. Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате. А сейчас мне уже 51 год, как это ни странно. Да. Время идет. Кого? Время, говорю, идет. А здесь почурями пахнет. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. А! Ненаглядная дитя моя. Ты рада, что ты дома? Я ведь тоже в себя прийти не могу. Господь с тобой, как ты похожа на свою мать. Люба, ты ее родила, хочешь, ты такая? Она утомилась очень. Дорога-то небось длинная. Ну что ж, господа, третий час. А ты все такая живая. Вот весь не кофе, тогда все пойдем. О, спасибо, Кир. Спасибо, мой старичок. Спасибо. Я пью кофе днем и ночью. Привыкла. Спасибо тебе. Спасибо, моя. Мне все вещи пью. Неужели это я сижу? Мне хочется прыгать, размахивать руками. А вдруг я сплю? Видит Бог, я люблю родину. Люблю нежно. Не могла смотреть из вагона. Все плакала. Я так рада, что ты жив! Позавчера.